открылась выставка отделочных материалов для обновления уезда Самджон. В ее работе участвуют органы вооруженных сил, комитеты, министерства, центральные ведомства, научно-исследовательские учреждения, органы образования, строительная дивизия 216, промышленные предприятия, всего сотни единиц. На выставке экспонированы более 630 единиц, 120 с лишним видов отделочных материалов отечественного производства из местного сырья, такого как из пемзы, леса и пластики. 27 марта во Храме науки и техники была церемония открытия выставки. На церемонии были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе-Рёнг-Хе, руководящие и научно-технические работники, преподаватели и члены группы по содействию трем революциям соответствующих органов, экспонентов. Чхе-Рёнг-Хе в своей речи сказал, что выставка будет важным моментом, активно способствующим превращению уезда Самджон в образцовый, стандартный и примерный, безупречный даже на мировом уровне.